не будет являться доказательством. Ведь коробочка с духами была наверняка во что-то завернута. Или я не прав? Да, я обернул ее в подарочную бумагу. Вот видите, в подарочную бумагу. А какого цвета была эта бумага? Кажется, красная. Она поискала глазами по кабинету. Где-то остался клочок. Наверное, выбросила. Нет-нет, я вспомнила. Точно. Красная в беленькую такую полосочку. Это скажет и секретарь. Передал графине от вас коробочку, обернутую в красную бумагу. И что это значит? Что? По наивному взгляду Лисавкиной было видно, она действительно не понимает, куда клонит фон Шпинне. Это значит, что никто, кроме графини Можайской, не сможет подтвердить факта получения от вас подарка в виде флакона духов импрессио. Согласен. Она может подтвердить, а может и не подтвердить. Зачем вы мне это говорите? Затем, чтобы подготовить вас к возможным неприятностям, которые могут произойти. Не понимаю вас. Какие неприятности, господин... Она снова забыла имя гостя. Фон Шпинне, подсказал Фома Фомич. Какие неприятности, господин фон Шпинне? Вас могут обвинить в убийстве. «Что?» — изумленно вскричала Лисавкина. «Я не ослышалась? Вы сказали в убийстве?» «Да, я так сказал. И для того, чтобы этого не случилось, вы должны собраться с духом и все-все мне рассказать». «Помилуйте, что все?» «Кто надоумил вас сделать подарок графине Можайской? И почему именно духи импрессио?» «Поверьте мне», — вдова приложила к груди руки, — «никто меня не надоумливал. Я сама решила преподнести графине подарок. Она молода, красива. К тому же мне говорили, что она просто обожает духи». «Кто говорил?» «Ну, я не помню». «Почему импрессио?» — без передышки задавал вопросы начальник сыскной. «Во-первых, они самые дорогие, а во-вторых, меня заверили, что ни у одной дамы в Татаяре еще нет таких духов. И кто вас в этом заверил, вы тоже не помните». «Отчего же? Это я хорошо запомнила. Меня в этом заверил месье Пьер. От него же я узнала, что губернаторша обожает духи. Итак, посоветовал вам купить духи импрессию месье Пьер?» «Да, он». «Значит, он знал, что вы покупаете духи для графини Можайской?» «Знал». «Почему вы решили, что графиня помогла вам?» «Дело мое благополучно разрешилось». «Понимаю», — кивнул фон Шпинне и поднялся. «Более не буду вас отвлекать. Извините за беспокойство. Было очень приятно с вами познакомиться». Лисавкина молча кивала в ответ. Но уже оказавшись в другой комнате, фон Шпинне раздраженно взмахнул руками и вернулся. «Совсем забыл вас спросить, уважаемая Марфа Миновна. Вы в последнее время ничего не теряли?» «Нет», — ответила вдова. «Подумайте. Может быть, вы теряли перчатки?» «Я летом перчаток не ношу», — резко ответила Лисавкина. «Я почему спрашиваю?» «Мы нашли перчатки. Женские. Ажурные». «А почему вы решили, что это я их потеряла?» — возмущенно бросила вдова. «Потому что перчатки пахнут духами импрессио. А вы, по словам месье Пьера, который, собственно, и определил этот запах, единственная покупательница этих духов». «Как я уже сказала, перчаток летом не ношу, а духи даже не распечатывала. Но, может быть, перчатки обронила графиня Можайская?» Возвратясь в сыскную, Фома Фомич вызвал к себе Кочкина и рассказал о своей беседе с вдовой сахарозаводчиком, а также о том, кто навещал Саватеева, когда он находился на излечении в больнице. А это, кроме матери, была графиня Можайская. «Получается, наша женщина в черном и есть губернаторша?» — спросил Меркурий. «Мы не можем точно сказать. Единственное, что связывает пассажирку с графиней, — это духи импрессио». «А черное платье?» — напомнил Кочкин. «Нет», — отмахнулся от этого начальник сыскной. «Пока только духи. Да и потом, нужно ведь доказать, что духи, которые купила Лисавкина, попали по назначению, и графиня пользовалась ими. Но выяснением этого всего мы займемся позже. А пока нам нужно еще раз съездить на Торфяную. Глава 29. Пядниковский дом. Женщина в черном, с большим букетом белых цветов. «Такую трудно не заметить, если ты, конечно, не слепой», — сказал Фома Фомич, когда они на следующий день с Кочкиным отыскивали во втором этаже Пядниковского дома каморку квартирной хозяйки. «Трудно», — поддакнул Меркурий. «Отчего же в таком случае о ней никто ничего не сказал?» «Странно, странно. Может быть, потому что ее никто не видел?» Каморка отыскалась в самом конце коридора, за фанерной залапанной дверью с безграмотной жестяной табличкой «Хозяйка». Вместо ручки — согнутый гвоздь. Постучали. Прислушались. В ответ — храп. Ударили кулаком. Храп только усилился. Тогда Кочкин просто потянул за гвоздь. Дверь оказалась незапертой. Квартира Неговеловой напоминала вазок старьевщика. Чего тут только не было. Но первое, что бросалось в глаза, — это огромная железная кровать с кованными спинками. Ее, вне всяких сомнений, изготавливали на заказ, и заказывал кровать какой-нибудь нечаянно разбогатевший мужик, который спустя время разорился. Кровать была продана, прошла многие руки и, наконец, попала к Неговеловой. Ремесленники, изготовившие спинки, постарались на славу. Создали небывалый замысловатости узор, где по странной прихоти художника на крученой виноградной лозе рядом с пузатыми винными гроздьями росли еловые шишки. Все было выполнено достаточно натуралистически и по замыслу символизировало единение севера и юга. Единственное, что могло вдохновить на подобное творчество, это неоднократное распитие большого количества дешевых виноградных вин в еловом бару. После обозрения кровати остальное в квартире Неговеловой казалось мелким, ничтожным и не заслуживающим внимания. Все эти сундуки и сундучки, этажерки, салфетки, занавесочки, горы несвежей, сваленные в углах одежды, эмалированный таз с мыльной водой, стоящий у самого порога, были всего лишь примитивным дополнением к хозяйкиному ложу. Сыщики переступили через таз и вошли в комнату. По сервировке обеденного стола можно было догадаться, что еще недавно хозяйка закусывала. Кочкин, идя на храп, заглянул за кровать, присвистнул и подозвал фон Шпинна. «Вы только взгляните, ваше высокоблагородие!» В небольшом промежутке между стеной и кроватью спала хозяйка. Очевидно, ей снился эротический кошмар. Нижняя рубаха была задрана, и... Впрочем, история наша о другом. Кочкин взял первую попавшуюся под руку тряпку и закрыл срамные места квартирной хозяйки, после чего принялся будить. И способ для этого был выбран самый радикальный. С молчаливого одобрения фон Шпинна Меркурий схватил тот самый таз с мыльной водой, который стоял у порога, и опрокинул на спящую Неговелову. Отплевываясь и отфыркиваясь, она выбралась из-за кровати и мутно уставилась на сыщиков. «Ку-ку!» — сказал ей Кочкин и помахал рукой. «Че я не понимаю? Вы кто?» — пьяным голосом спросила Неговелова, выпячивая потрескавшиеся губы. «Полиция!» — ответил Кочкин. «Нам бы поговорить о жильце, о вашем бывшем. Об Агафонове!» — терпеливо втолковывал ей Меркурий. «Агафонов! Художник! Комнату у вас снимал. Припоминаете?» «Агафонов? Какой Агафонов?» «Убиенный тобой Агафонов!» — выходя из себя, прокричал Кочкин, в одно мгновение переродившись из весельчака-затейника в злюку. Может быть, слова, а может, тон, которым они были сказаны, произвели отрезвляющее действие. Взгляд ее, полный пьяной тоски, становился все более и более осмысленным. Сыщиков она, судя по всему, уже различала, как два устойчивых объекта, но еще не узнавала. «А вы кто?»